Глава 14. Надя. На следующее утро. Надя проснулась поздно, в чужой кровати. За чужими шторами чужой комнаты вовсю светило солнце. Свое, московское. Сон был так крепок, что в первый момент она не могла понять, где она находится и почему. Надя перевернулась на другой бок, и тут в одно мгновение разом вспомнила, и где она, и отчего здесь, и все, что случилось с ними вчера. Она в Москве, в квартире Диминого друга по университету Саши. А Дима поблизости, он дрыхнет за стенкой на раскладушке. Вчера Саня встретил их на своем «Опеле» в час ночи в Шереметьево-1. Вез ребят по пустынной Кольцевой и всю дорогу ворчал. Дом его превратили в гостиницу для бездомных собак и кошек. Ему приходится давать кров странной, непредсказуемой и крайне беспокойной парочке. Мало того, его теперь вздумали использовать как ночное такси по вызову. Дима тогда беззлобно отшучивался, озорно блестел на Надю глазами в темноте машины, строил гримасы, и это оказалось, пожалуй, единственным, что приятно было вспомнить из всего минувшего вечера. Потом они приехали домой к Саше в Люберцы, и она улеглась спать, опять на чужих простынях, даже не почистив на ночь зубы, да и нечем ей было чистить зубы. Новая щетка, еще совсем недавно, перед выездом из Москвы, купленная в киоске Ленинградского вокзала, теперь осталась, наверное, безвозвратно в северной столице, вместе с прочими пожитками в гостинице уютного университета Записоцкого. А все, что вчера случилось перед их внезапным отлетом из Петербурга, сегодня с утра уже казалось Наде далеким и произошедшим как бы не с ней. Их стремительный проезд от московского вокзала в аэропорт Пулково с тряской шестерки, когда Надя временами в ужасе оглядывалась, не за ними ли едет эта подозрительная машина, а перед этим чудовищное бегство сквозь кишащий темной толпой московский вокзал и побег сквозь питерские проходные дворы под аккомпанемент стрельбы, свист настоящих пуль и совсем уже нереальный, как бы из другой жизни, казалось сегодня утром Наде неспешная прогулка с Димой по питерским переулкам и ретро-кафе, где так вкусно кормили и ласково принимали, и совершенно далекой, как из другой жизни, представлялась ей поездка в К и разговор с родителями Коноваловой, и возвращение из пригорода в Питер, а было это всего лишь вчера. Надя глянула на наручные часы, уже 11:30. Из кухни доносились соблазнительные звуки и запахи. Кажется, там варили кофе и жарили яичницу. Может, Дима сообразит, как ей будет приятно, если он принесет ей завтрак в постель. Ну да, дождешься от него. Надо вставать, а то с него станется. Он в одиночку и кофе весь выдует, наркоман кофейный, ей не оставит. Надя поднялась с постели, одернула пижамную курточку. Вчера хозяин Саши любезно предложил ей мужскую пижаму, ту же, что в прошлый ее ночлег в его квартире. Пижамные штаны 54-го размера с нее благополучно свалились. А вот курточка оказалась вполне целомудренной, кончалась как раз чуть ниже колен. Надя прошлепала босиком в сторону кухни. Линолеум холодил ступни. Будем надеяться, что хозяин уже ушел на службу, а Дима увлечен варкой кофе и не заметит, как она скроется в ванной, слегка привести себя в порядок. Но едва она вышла из спальни, навстречу вылетел звонко лая Родион. Бросился ей в ноги, стал подпрыгивать, пытался лизнуть в лицо, словом, являл собой столь бурное олицетворение радости, будто вчера и не было точно такой же бешено восхищенной встречи. Словно пес напрочь забыл, что долгожданная хозяйка наконец вернулась, и она теперь здесь, рядом, за дверью. Пришлось присесть, погладить Родиона, поцеловать его в холодный кожаный нос. На гавканье и прыжки выглянул из кухни маломерки Дима. Увидел Надю, просиял. «С добрым утром! А я варю третью порцию кофе. Присоединяйся! С Родионом мы уже погуляли». «А где Саша?» — пробормотала она глухим сосна голосом, отворачивая неприбранное лицо от солнечного света. «Как где?» — удивился Дима. «Там же, где весь советский народ, на службе». Чуть позже, когда она привела себя как могла в порядок, даже зубы почистила, выдавив блендомет на указательный палец, Дима за ней-таки поухаживал. Налил чашку свежесваренного кофе, намазал хлеб маслом и положил на тарелку яичницу, как минимум из трех яиц. Выглядел Дима свежо, румяно и жизнерадостно. Ничто его не брало. «Я уже начал поиски». Немедленно доложил он, едва она взялась за кофе. «Какие поиски?» — удивилась она. «Во всемирной компьютерной сети интернет», — ухмыльнулся Дима. «Наш добрый самаритянин Саша оставил нам свой ноутбук. Pentium 4, модем скоростной, 100 кило, линия выделенная. Так что ройся в сети не хочу». Она ничего не поняла в линиях, модемах и пентиумах, и потому спросила. «Ну и что ты нашел?» «Я?» «Да, признаться, ничего». «А что искал?» «Адвоката искал. Адвоката нашего палестинского товарища Абу Хамада. Нету нифига. Где я только не рыскал. И в Яндексе, и в Рамблере, и в Паблик.ру. Сдавал в качестве ключевых слов адвокат Абу Хамад, и завещание Абу Хамад, и даже душеприказчик Абу Хамад». Димин рассказ звучал для Нади как китайская грамота. Однако она, прихлебывая кофе, старательно кивая. Стыдно в наши дни столичной девушке не знать интернета. Дима, глотая кофе, продолжал, поощренный ее старательным вниманием. «Потом я прошелся по английским поисковым серверам. Альтвиста, Яху, задавал бог знает что. И адвокат Абу Хамад, и тестамент Абу Хамад, и уилл Абу Хамад, и лоер Абу Хамад. Все без толку». «Как твой Бакс?» — прервала его неожиданным вопросом Надя. «Бакс?» — переспросил сбитый с толку Дима. «Зашугал его твой Роди, Роди-уроди». «Но-но», — сказала Надя, — «не обижай собачку». «Бакс забился за диван, щерится, щетинится и шипит, но кушает по-прежнему хорошо». «А как ты думаешь, Дима?» — мягко спросила опять совсем на другую тему Надя. «Кто охотился за нами вчера?» Димино лицо на мгновение застыло. «Тот, кто не хочет, чтобы мы занимались этим делом», — ответил он. «Тот, что боится этого». «А кто это?» «Откуда же я знаю? Я думаю, убийцы или его люди». «А кто они?» — настойчиво продолжала расспросы Надя. «Я полагаю, бандиты. Хорошо информированные, неплохо подготовленные. Во всяком случае, на спецслужбы, на государство они не похожи». «Почему не похожи?» — продолжала с пристрастием допрашивать она. «Потому что, если бы нас преследовали спецслужбы, милиция, комитет нацбезопасности, охрана президента, Моссад, ЦРУ, они не дали бы нам улететь из Питера. Как ты помнишь, когда мы брали билеты, а также перед посадкой в самолет, мы предъявляли свои паспорта. Если бы мы находились в розыске, нас бы взяли уже в Пулкове. Или в крайнем случае, когда бы мы прилетели в Шереметьево. А вот частные лица, то есть бандиты, могут, конечно, получить информацию из баз данных авиакомпании, что мы летели в самолете. Но я полагаю, они, скорее всего, получают эту информацию со временной задержкой. Этого времени нам хватило, чтобы успеть долететь до Москвы». «Значит, в принципе, на нас могли напасть еще в Пулкове или потом в Шереметьеве?» «Могли бы. Но бандиты, скорее всего, не успели. Именно поэтому, кстати, я решил вчера не возвращаться в столицу на поезде. Там ведь тоже теперь надо предъявлять паспорт. Или опять договариваться с проводником. А за те 8 часов, пока бы мы ехали, они вполне могли узнать, куда мы едем, и успели бы нас перехватить. Но это все, повторяю, мои предположения. А как они нашли нас в Петербурге? Может, они вели меня от холодильного завода? Может, это сам маньяк Ефремов в нас стрелял собственной персоной? Думаешь? Не знаю я теперь, Надька. Ничего не знаю. Может, нехорошие люди устроили засаду у дома Коновалова и вели не меня, а тебя... Звучит как фантастика или плохой детектив. Сам знаю. Но, по-моему, в этой истории все может быть. Не исключено, например, что они вычислили меня по компьютеру. Это как? Я из интернет-кафе в университете Записоцкого открывал свой электронный почтовый ящик. Если мой ящик под колпаком, грамотному программисту ничего не стоит узнать, с какого конкретно компьютера его открывали. Вот они и вышли сперва на университет Записоцкого, а потом на нас. Уж больно быстро... — усомнилась Надя. — Ты ведь лазил в свой почтовый ящик вчера утром? — Да. — А вечером они на нас уже напали. — Вот я и думаю, дело не в этом. Скорее, они вычислили меня по кредитной карточке. Когда я в первый день в Питере снимал капусту в гостином дворе. Для твоих, между прочим, трусов и кофточек. Правильно, французы говорят, шершеля женщина. Надя не обиделась, но отпарировала, дернув плечиком. — Воинствующий сексизм. Ты, между прочим, на эту свою капусту, снятую в банкомате в гостином, пил водку и кофе. Дима сделал вид, что не заметил реплики. Наверное, после того, как они узнали, что я в Питере, они вышли на технический университет. Вероятно, у них там есть свои люди. Ведь добрались же они каким-то образом до университетских архивов. Нас там, в техническом университете, видимо, и засекли. Позавчера. А потом вели. Вели, наверное, весь вчерашний день. А когда мы вечером встретились и оказались в тихом месте в Кузнечном переулке, они нас напали. Дима помолчал и неожиданно добавил. Но все это очень обнадеживает. Чего это вдруг? Это значит одно. Мы с тобой на правильном пути. А эти враги, разве они не могут вычислить нас здесь, у Сани? Дима нахмурился. Я думал над этим. Знаешь, в моей записной книжке 317 телефонных номеров, и Сашка по частоте моих звонков к нему находится где-то во второй сотне. Мы с ним не виделись уже 5 лет. Прежде чем отыщут Сашку, они должны будут прошерстить сотню моих главных знакомых. А это, согласись, дело долгое. А если Саня проболтается? Сашка не из болтливых. Ты ему рассказал все? Я сказал, что дело серьезное, этого достаточно. Значит, мы будем прятаться здесь, у Сани, до каких пор? Пока не найдем убийцу. Или они не найдут нас. Да, или так, кивнул Дима.